Глава 32. Эпиграф. Сохранилась она до ныне, мудрую природой, отмечен он, чтобы легче можно было признать его. Шекспир, Цимбелин. И вот настало это утро, а вместе с ним наступила и полнейшая перемена в судьбе героев нашей повести. Дельфин и Стрела по-прежнему шли вперед бок о бок, как добрые друзья. На военном корабле вновь реял английский флаг, гафель Дельфина был пуст, повреждения, причиненные шквалом и войной, были исправлены, и для неискушенного взора славные корабли готовы были сызнова отражать натиск врага и бурной стихии. К северу простиралась длинная, подернутая синей дымкой полоса, земля была близко. Три или четыре береговых судна, видневшихся неподалеку, еще раз свидетельствовали о самых мирных намерениях пиратов. Однако истинные их планы все еще оставались тайной, скрытой в груди одного корсара. Сомнения, растерянность и, наконец, недоверие сменялись на лицах пленников и даже его собственных матросов. Всю долгую ночь после этого богатого событиями дня корсар провел без сна, молча шагая взад и вперед по палубе, погруженный в свои мысли. Изредка он произносил краткие слова команды, но если кто-нибудь осмеливался обратиться к нему с посторонним делом, он жестом, нетерпящим возражения, запрещал нарушать свое одиночество. Но когда на востоке взошло пламенеющее светило, с дельфина раздался сигнальный выстрел, призывающий каботажное судно приблизиться. Сейчас, наконец, взовьется занавес над заключительной сценой нашей трагедии. Корсар приказал команде собраться на палубе, и в присутствии пленников, которых он пригласил на ют, обратился к своим людям со следующими словами. Долгие годы нас связывала общая судьба, и единый закон управлял нашей жизнью. Я не щадил виновных, но всегда готов был подчиниться вашим требованиям. Никто не посмеет упрекнуть меня в несправедливости. Сегодня договор наш кончается. Я беру обратно свое слово и возвращаю вам вашу клятву верности. Не хмурьтесь, не ропщите, не приходите в смятение. Соглашение кончается, и законы наши перестают действовать. Таков был уговор. Я вас освобождаю, а взамен требую лишь немногого. Вам не придется роптать, ибо в награду я отдаю все свои сокровища. Взгляните, — добавил он, приподнимая свой флаг, — кровавый вызов, который столь долго бросал он могуществу всех государств. Под ним лежали мешки с металлом, что с давних пор правит миром. Видите? Это золото принадлежало мне, теперь оно ваше. Мы погрузим его на каботажное судно. Я хочу, чтобы вы сами поделили его, так как считаете нужным. Идите, земля совсем рядом. Не держитесь вместе. Рассейтесь по одному, иначе вам не сдобровать. Вы знаете, что без меня вы станете добычей первого же королевского судна. Дельфин принадлежит мне. Из остального я беру себе только пленников. Прощайте. Пораженные все молча слушали эту неожиданную речь. Одно мгновение казалось, что сейчас начнется бунт, но корсар все предусмотрел и принял свои меры. На траверзе дельфина стояла стрела. Тяжелые дула орудий были нацелены на пиратский корабль, люди замерли у пушек, держа наготове зажженные фитили. Лишенные вождя, захваченные врасплох, пираты поняли, что сопротивляться будет безумием. С минуту они стояли ошеломленные, а затем бросились собирать вещи и переносить их на палубу подошедшего каботажного судна. Когда на дельфине не осталось никого, кроме команды небольшой шлюпки, корсар передал им обещанное золото, и тяжело нагруженное каботажное судно быстро скользнуло в потайную бухту. Во время всей этой сцены корсар был нем, как сама смерть. Затем он повернулся к Уайлдеру и, с трудом подавив волнение, сказал: «Теперь пора расстаться и нам. Своих раненых я поручаю вашим заботам. Им необходима помощь хирургов. Я знаю, что вы не употребите во зло мое доверие». «Честью клянусь, им не причинят вреда», — ответил молодой Делоси. «Я верю вам». «Сударыня», — добавил он, приближаясь к старшей из дам, и на гордом лице его мелькнуло выражение нерешительности. «Сударыня, если объявленному вне закона преступнику дозволено обратиться к вам, то окажите мне эту милость». «Я готова. Сердце матери не может быть безучастно к тому, кто пощадил ее дитя. Когда вы будете молить небо за своего сына, не откажите помянуть и того, кто так нуждается в этих молитвах. Вот и вся моя просьба. А теперь, — добавил он с видом человека, решившего любой ценой подавить душевные муки, — теперь, увы, мы должны расстаться. Он с горьким сожалением оглядел безлюдные палубы, где еще так недавно кипела жизнь. Шлюпка ждет вас. Уайлдер помог матери и Джертрид спуститься, но сам задержался на палубе. — А вы? — спросил он. — Что будет с вами? — Меня скоро забудут. Прощайте. Прощание звучало почти как приказ, и Уайлдер понял, что медлить более нельзя. Он постоял в нерешительности, затем крепко сжал руку корсара и прыгнул в шлюпку. Когда молодой офицер снова очутился на своем судне, командиром которого стал теперь после смерти Бигнелла, он тотчас же отдал приказ поднять паруса и взять курс на ближайший порт Англии. Но пока можно было следить взором за движениями человека, оставшегося на дельфине, наши герои не сводили глаз с неподвижно стоявшего пиратского судна. Осененное одним парусом, стройное и прекрасное, как всегда, оно казалось дивным творением, созданным игрой волшебных сил. Высокая фигура, не останавливаясь, шагала взад и вперед, а рядом скользила другая, поменьше, словно его тень. Силуэты постепенно расплывались. Наконец туманная даль поглотила их, и усталый взор уже тщетно пытался различить движение на палубе далекого корабля. Что с ним будет? Ответ не заставил себя ждать. Внезапно вверх взметнулся столб пламени, и огненные языки яростно запрыгали от паруса к парусу. Откуда-то изнутри вырвалось огромное облако дыма и грянул оглушительный артиллерийский залп. Еще мгновение, и перед зрителями во всем своем жутком великолепии предстала картина горящего корабля. Наконец тяжелая пелена дыма заволокла горизонт, и последний могучий взрыв, докатившись до стрелы, заставил затрепетать ее паруса, словно ветер внезапно повернул вспять. Когда облако рассеялось, кругом расстилалась лишь бескрайняя ширь океана, и никто не мог бы указать даже место, где только что покачивалось это прекрасное создание рук человеческих. Те из команды, кто, вооружившись подзорной трубой, взобрался высоко по вантам крейсера, говорили, что различают в волнах одинокую точку, но была ли то шлюпка или просто обломок сгоревшего судна, так и не удалось установить. С той поры грозное имя красного корсара не упоминалось более на морях, и память о нем вытеснили рассказы о новых морских сражениях. Но долго еще коротали моряки ночную вахту, рассказывая бесчисленные истории о дерзких набегах и славных подвигах, якобы совершенных под его командованием. Молва не замедлила приукрасить и извратить эти повести, так что истинный характер и самое имя их героя постепенно смешались с россказнями о жестокостях других пиратов. Да и, кроме того, в западной части континента произошли в скором времени события гораздо более важные и касающиеся интересов более высоких, нежели легенды о человеке, которые многими почитались ложными и даже невероятными. Британские колонии в Северной Америке восстали против королевской власти, и длительная война пришла, наконец, к счастливому завершению. Более 20 лет кануло в быстротекущую реку времени, прежде чем город на острове, где началась наша история, стал свидетелем нового празднества, когда союзники, благодаря своему искусству и численному превосходству, принудили сдаться храбрейшего из английских генералов. Теперь всем казалось, что война уже выиграна, и добрые горожане, как всегда, не скупились на громкие изъявления радости. К вечеру ликование стихло, и когда сгустились сумерки, крошечный городок погрузился в привычную провинциальную тишину. Стройный фрегат, стоявший на том самом месте, где мы впервые повстречались с судном «Корсара», уже спустил веселые гирлянды пестрых флажков, вывешенных по случаю праздника. Лишь один полосатый флаг, украшенный плеядой ярких молодых звезд, развивался на его гафеле. И тут на рейде появилось другое судно, меньшего размера, также под дружественным флагом новых штатов. Был час отлива, ветер стих, и потому судно стало на якорь в проливе между Канноникатом и родом. Вскоре от него отвалила шлюпка, и 6 гребцов быстро направили ее к берегу. Лодка пристала к дальней и уединенной пристани, и случайный прохожий заметил в ней крытые носилки, возле которых виднелась одинокая фигура женщины. Но прежде чем заинтересовавшийся прохожий начал делать догадки, весла вскинулись вверх, лодка коснулась причала, и носилки, поднятые матросами, уже остановились подле него. «Прошу вас», — начала незнакомка грустным робким голосом, — «скажите, живет ли здесь в Ньюпорте капитан Генри де Лесси, моряк континентального флота?» «Конечно, живет», — ответил пожилой человек, к которому она обратилась. «У него здесь, можно сказать, даже две резиденции. Фрегат, что стоит вон там на рейде, такой же его дом, как и здание вон на той горе». «Вы слишком стары, чтобы служить проводником, но если ваш внук или какой другой досужий человек укажет нам дорогу, я заплачу ему». «Благослови вас Бог, миледи», — ответил старик, заботливо пряча мелкую монету, и, искоса взглянув на даму, чтобы удостовериться, не ошибся ли он титулом, «благослови вас Бог, сударыня. Хоть я и вправду стар, потрепан житейскими бурями и немало пережил удивительных приключений на суше и на море, но я с радостью окажу такую ничтожную услугу столь знатной леди. Следуйте за мной, и вы убедитесь, что ваш лоцман неплохо знает свой курс». И, не дожидаясь ответа, самоуверенный старик повернулся и пошел прочь от пристани. Матросы двинулись за ним, и дама, молчаливая и печальная, пошла рядом с носилками. «Ежели хотите закусить, — сказал проводник, ткнув пальцем через плечо, — то вон там известная харчевня. Моряки когда-то охотно ее посещали. Сосед Джором и его ржавый якорь в свое время были так же знамениты, как наш самый великий полководец. И хотя честный Джо давно собрал свою последнюю выручку, дом стоит так же крепко, как в первый день, когда его построили. Бог послал ему праведный конец, и любому слабому душой грешнику отрадно видеть перед собой такой пример». Из носилок донеслись какие-то невнятные звуки, и старик остановился, но, как он ни старался, ему не удалось ничего разобрать. «Больной страдает, — заметил он, — но боль телесная, как и все терзания грешной плоти, неизбежно закончится в назначенное время. На своем веку я пережил 7 жестоких кровавых войн и насмотрелся таких ужасов и жестокостей, что ни в сказке сказать, ни пером описать». «Жизнь сурово обошлась с тобой, друг мой, — робко прервала его женщина. — Пусть этот золотой принесет тебе еще хоть несколько хороших дней». Инвалид, ибо проводник был не только стар, но и хром, с благодарностью принял подаяние и был, видимо, столь поглощен разглядыванием монеты, что прекратил разговор. В глубоком молчании путешественники подошли, наконец, к дверям дома, который искали. Проводник громко постучался в дверь, после чего ему было заявлено, что в его услугах больше не нуждаются. «Я знавал и более трудную службу, — ответил он, — и знаю, что опытный моряк ни за что не отпустит лоцмана, покуда не брошен якорь. А вдруг старая мадам де Лесси в отъезде? Или сам капитан мне...» «Молчи, сейчас мы все узнаем». Дверь отворилась, и на пороге появился человек со свечой в руке. Правда, швейцар этот на первый взгляд был не особенно приветлив. На всем его облике обозначался отпечаток, который нельзя ни стереть, ни создать искусственно. Это был истый сын океана, а деревянная нога, поддерживавшая его крепко сколоченное сильное тело, служило доказательством того, что он перенес многочисленные опасности. При свете свечи лицо его казалось решительным, суровым и даже свирепым. Впрочем, он сразу узнал проводника и без всяких церемоний спросил о причинах этого ночного шквала. Но вместо калеки ему ответила женщина, и робкий ее голос мгновенно смягчил сердце морского цербера. Цербер в греческой мифологии — чудовищный пес, стерегущий вход в загробное царство. «Раненый моряк просит гостеприимства и пристанище у товарища по службе. Мы хотели бы повидать капитана Генри де Лесси». «Что ж, вы бросили лот в нужном месте, сударыня», — ответил матрос. «Это вам скажет и мистер Поль от имени своего отца, и миледи, своей любезной матушки, не говоря уж о сударыне бабушке, которая, к славу сказать, и сама не новичок в морском деле». «Конечно», — подтвердил юноша лет 17 с красивым мужественным лицом, одетый в морскую форму, с любопытством выглядывая из-за плеча старого матроса. — «Я доложу отцу о гостях, а ты, Ричард, поскорее приготовь им удобную комнату». Матрос поспешил выполнить приказание, отданное тоном человека, привыкшего командовать и отвечать за свои поступки. Ричард проводил их в небольшую гостиную. Здесь носилки, наконец, опустили, и через несколько минут отослали носильщиков. Раненый и дама остались одни, если не считать грубоватого слуги, который, однако, оказал им такой теплый прием. Вскоре двери растворились, и появился уже знакомый нам юноша в сопровождении хозяев дома. Первым вошел пожилой, но еще статный человек, одетый в морскую форму капитана флота Новых Штатов. Годы и лишения посеребрили его голову, но взгляд был ясен и походка тверда. Одна рука висела на перевязи, немое свидетельство недавнего участия в боях. На другую опиралась дама, хотя и не молодая, но до сих пор сохранившая свежий румянец и блеск глаз, главную красоту прекрасного пола. Шествие замыкала еще одна женская фигура. Походка ее уже утратила былую легкость, но весь облик был ясен, словно тихий вечер после бурного дня. Все трое любезно приветствовали незнакомку, тактично избегая расспросов о причинах ее визита. Такая учтивость не была излишней, ибо неизвестной даме потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Это слишком очевидно было по той дрожи, которая сотрясала ее хрупкую фигурку. Верно, не столько болезни, сколько горе сломило ее. Она рыдала долго и безутешно, словно в комнате не было посторонних, и не пыталась начать разговор, пока дальнейшее молчание не сделалось неловким. На щеках ее горели лихорадочные пятна. Наконец она вытерла глаза и обратилась к недоумевающим хозяевам дома. «Наш приезд больше напоминает вторжение», — сказала она, — «но тот, чья воля для меня закон, пожелал, чтобы его привезли сюда». «Для чего?» — спросил офицер, заметив, что голос ее прервался. «Чтобы умереть?» — сдавленным шепотом ответила она. Общее движение выдало изумление слушателей. Хозяин дома встал и, приблизившись к носилкам, осторожно раздвинул шторки и открыл их ранее невидимого обитателя глазам присутствующих. Во взоре, с которым встретился его взгляд, еще теплилось сознание, но смерть уже наложила свою печать на лицо раненого. Здесь на земле жили, казалось, одни глаза, и в то время как тело пригвождено было к ложу бессилием последних минут, эти широко открытые глаза светились, даже сверкали умом и энергией. «Можем ли мы сделать что-либо для вас?» — спросил капитан де Лесси после долгого и тяжкого молчания, когда все стоявшие вокруг с горестью смотрели на мрачную картину прощания человека с жизнью. Улыбка тронула помертвевшие губы, и на лице выразилась нежность, которая странно и даже пугающе мешалась с глубокой грустью. Он ничего не сказал, но блуждающий взор его, переходя от одного к другому, остановился, словно зачарованный на чертах старшей из дам. Она ответила ему таким же пристальным, напряженным взглядом, и столь велико было взаимное тяготение этих двух людей, что его не могли не почувствовать все окружающие. «Матушка!» — с нежностью воскликнул обеспокоенный офицер. «Что вас тревожит?» «Генри, Джертред!» — ответила мать, протягивая руки к своим детям и словно ища у них поддержки. «Дети мои!» Двери ваши открылись перед тем, кто постучался в них по праву. В те страшные минуты, когда иссякает энергия души и слабость берет над нами верх, в минуты бессилия и телесных немощей, с особой силой проступает то, чем одарила нас природа. Я читаю все это в угасающем взоре, в изможденном лице, в котором мало что уцелело, кроме родных черт и фамильного сходства. «Фамильное сходство?» — воскликнул де Лесси. «Кем же вам приходится наш гость?» «Он брат мне», — ответила старая леди, роняя голову на грудь, словно это признание причинило ей столь же сильную боль, как и радость. Незнакомец, слишком ослабевший и взволнованный, чтобы говорить, радостным кивком подтвердил эти слова. Он по-прежнему не спускал с нее глаз, точно до последнего дыхания не мог оторваться от ее лица. «Брат!» — с непритворным изумлением повторил де Лесси. «Я знал, что у вас есть брат, но считал, что он умер еще ребенком». Я сама долго так думала, хотя страшные подозрения часто терзали меня. Но сейчас нет места сомнениям. Я читаю правду в измученном лице умирающего. Нужда и горести разлучили нас. Каждый, наверное, считал другого умершим. Слабым наклоном головы раненый снова подтвердил правоту ее слов. «Теперь тайна раскрыта. Генри, этот незнакомец, твой дядя, мой брат и бывший воспитанник. Я желал бы познакомиться с ним при более счастливых обстоятельствах», — ответил офицер с прямотой моряка. «Но я рад видеть его в нашем доме. Нужда, во всяком случае, не разлучит вас больше». «Вглядитесь, Генри!» «Джертред!» — добавила мать, закрыв глаза рукой. «Лицо его должно быть вам знакомо. Неужели в искаженных чертах не узнаете вы того, кого некогда и страшились, и любили?» От изумления никто долго не мог произнести ни слова, и все стояли до боли в глазах, вглядываясь в обострившиеся черты. Внезапно глухой звук, вырвавшийся из груди незнакомца, заставил их вздрогнуть. Однако тихие, но явственные слова его мгновенно рассеяли сомнения и растерянность. «Уайлдер», — сказал он, напрягая остаток сил, — «я пришел просить вас о последней услуге». «Капитан Хайдеггер!» — вскричал офицер. «Красный корсар!» — прошептала младшая миссис Делеси, невольно отступая назад. «Красный корсар!» — повторил их сын, подвигаясь ближе под влиянием непреодолимого любопытства. «Попался, наконец!» — буркнул Фит, ковыряя к носилкам и не выпуская из рук щипцов, которыми ворошил угли в камине, чтобы оправдать свое пребывание в гостиной. «Я долго скрывался, пряча свое раскаяние и свой позор», — продолжал умирающий, когда умолкли возгласы удивления. «Но война вывела меня из бездействия. Наша страна нуждалась в нас обоих, и оба мы служили ей. Вы служили как человек, ничем не запятнанный. Мое же имя не должно было позорить наше святое дело. Пусть, вспоминая зло, содеянное моей рукой, люди помянут и малую талику добра, что я творил. Прости, сестра, мать моя». «Да простит тебя Бог!» — с рыданием воскликнула миссис Делеси, опускаясь на колени и воздевая руки к небу. «О, брат, брат, ты знаешь, в чем твое спасение и на кого ты должен уповать? Если б я этого не забывал, то сегодня носил бы свое имя с честью. Но Уайлдер!» — добавил он с неожиданной силой. «Уайлдер!» Глаза всех обратились на говорившего. В руке он держал сверток, который до этого служил ему вместо изголовья. Сверхчеловеческим усилием он привстал на носилках и обеими руками поднял и развернул над головой полосатое знамя с многозвездным синим полем, и каждая черточка лица его засветилась страстным восторгом и гордостью, как в дни его былой славы. «Уайлдер!» — с безумным смехом вскричал он. «Мы победили!» Он упал навзничь и остался недвижим. И мрачное оцепенение смерти стерло улыбку восторга с его лица, подобно тому, как тени облаков заслоняют живой блеск смеющегося солнца.